Возможные исторические источники Дзагчена. Происходит ли учение Дзагчен от Гараба Доджи из Удияны, откуда они потом распространились в Индию и Тибет, как утверждает традиция Нигмапа? Или же они возникли в XI веке в Тибете под влиянием индуизма и Банпо, как утверждают некоторые тибетские ученые и современные тибетологи на Западе? Как указывалось во введении, традиция Нигмапа состоит из кама, то есть текстов, возникших в древности и передававшихся вплоть до наших дней непрерывной линией мастеров, и терма, или текстов-сокровищ, которые, как считается, также возникли в древности, но были сокрыты, а затем вновь найдены столетия спустя. Многие тибетские ученые, принадлежащие к Сармапи или новым школам, не признают подлинности терма. Некоторые западные ученые также считают, что тексты терма были написаны теми, кто их открыл. Но вплоть до XIV столетия в школе Нигмапа непрерывно передавались как камма, так и терма. Первый признанный текст терма был обнаружен в X веке нигмапинским мастером Сангьеламой, современником знаменитого переводчика Ринчена Зангпо, 958-1051 года жизни. Именно благодаря трудам последнего возникли последние переводы буддийских тантр, а они повлекли за собой движение, известное как позднее распространение дхармы. В результате образовались школы Сармапы, учения и практики которых были основаны на этих новых переводах. Первым течением, сформировавшимся в независимую и признанную школу, была Кадампа, школа, основанная прославленным учителем Драмтоном, ближайшим учеником знаменитого индийского мастера Атиши, прибывшего в Тибет в 1042 году. Но лишь после переводов Ринчен Зангпа, за которыми последовало возникновение кадампинских, а позднее сыкьяпинских и кагьюпинских монастырей, мастера, следовавшие более древним традициям, начали воспринимать себя как отдельную школу Нигмапа или школу древней тантры. Согласно традиции Нигмапа, учение Дзагчен впервые было принесено в Тибет в VIII веке под Масамхавой, Вималамитрой и переводчиком Вайрачаной. Именно Вайрачана первым перевел тексты Дзагчена на тибетский язык. Впоследствии некоторые ученые из новых школ пытались оклеветать его, утверждая, что Вайрачана ничего не переводил, а просто сочинил ранние тексты серии Семди. Как указывалось во введении, учение Дзагчена Семди перевели Вайрачана и Вималамитры, а учение Лонгди переводил один Вайрачана. Однако как Вайрачана, так и Вималамитра получили наставление по Дзагчену у одного и того же индийского учителя Шри Симхи. Тантры, относящиеся к этим двум разделам, сейчас являются частью камма или непрерывной традиции учения, относящейся к сериям Упадеша. Это главным образом терма или найденные тексты, и они дошли до нас по двум разным линиям передачи. Первая – традиция Махапандиты Вималамитры, представленная, например, текстами, собранными Лангченпой в XIV веке. Таким образом, эта традиция учений Дзагчен Йинтинг стала называться «сущность ума Вималамитры». Традицию наставления Нинтинг гуру Падмасамбхава передал Хачам Падмасал, дочери тибетского царя Трисангдицена. Когда ей было 8 лет, она умерла, и Падмасамбхава оживил ее, использовав свои чудесные силы для призывания сознания девочки обратно в тело. Он передал ей наставление Нинтинг, а затем вместе с Еши Цогьял сокрыл тексты, превратив их в термо. Эта принцесса потом переродилась мастером Падма Литралцалом 1291-1315 года жизни. В возрасте 23 лет, воодушевляемый Дакини, он извлек эти тексты из тех мест, где они были сокрыты, в Гдвакпо, Южном Тибете. Они были написаны на золотой бумаге. Поскольку это термо, у этой традиции короткая линия передачи. Эта традиция учений Дзогчен Нинтинг известна как сущность ума Дакини, потому что эти учения были переданы через Дакини Падмаса. В свою очередь их унаследовал Лонг Ченпа и включил в свое монументальное собрание учения Нинтинг. Индийский буддизм. Согласно традиции Нигмапа, конечно же, именно гуру Падмасамбхава первым принес в Тибет учение Дзогчен. Но недавно это оспорила Ева Даргей, которая утверждает, что, находясь в Тибете, Падмасамбхава обучал лишь тантрической системе Маха-йоги, объединенной с садхани восьми херук. Такого же мнения придерживались в прошлом и ученые школы Гелугпа, не признавая подлинности учений Дзогчен. Яркий пример этого – Сумпа Кханпо, 1704-1788 года жизни, и его знаменитая книга «История буддизма», часть 2. В этой работе Сумпа Кханпо утверждает, что Падмасамбхава пробыл в Тибете совсем недолго, примерно 18 месяцев, а не много лет, как считается в традиции Нигмапа. Затем, вскоре после того, как он покинул Тибет, там появился индийский садху-мошенник в таких же одеждах и заявил, что он гуру Падма, и стал учить тибетцев доктринам индуистской веданты, то есть дзогчену, лживо утверждая, что это буддийские учения. Эти еретические доктрины постепенно стали основой нигмапинской системы. Однако и отличие от книги Даргии – это не историческое исследование, а просто сектантская полемика и пропаганда. Даргии утверждал, что, находясь в Тибете, Падмасамбхава несомненно давал учения. Однако невозможно доказать, что он обучал Дзогчену. По ее мнению, Дзогчен принесли в Тибет Вайрачана и Вималамитра, и лишь позднее, после X века, это было приписано Падмасамбхаве, когда нигмапинцы в ответ на растущий престиж и силу школ Сармапы пытались укрепить собственное положение и стали утверждать, не опираясь на историю и хронологию, что все учения системы Нигмапа, в том числе и Дзогчен, принес в Тибет Падмасамбхава. По мере развития традиции термо с 7 по 14 век Падмасамбхава превратился в культурного героя и основателя традиции, и в конце концов его стали считать вторым Буддой. Ему стали приписывать все, даже современную тибетскую физиогномику. Некоторые ученые, например, Хельмут Хоффман, даже обвиняли Падмасамбхаву в том, что он пытался изобрести свою собственную религию, которую Хоффман назвал падмаизмом, в отличие от более традиционного ортодоксального буддизма. Нигмапинские авторитеты, такие как Дуджим Ринпочи, согласны, что в Тибете Падмасамбхава в основном учил системе Маха-йоги. В нигмапинском каноне древних переводов тантр тексты Маха-йоги разделены на две группы. Первая – раздел тантры, состоящий из 18 тантры, и вторая – раздел садханы, состоящий из садхан восьми хирург. Тексты этих садхан были открыты восьми видьядхарам или махасидхам, в том числе и под Масамхаве, на великом кладбище Шитавана, которое находится к западу от Бодхгайи, там, где прежде жил и учил Гараб Дорджи. Согласно преданию, тексты садхан были сокрыты в ступе, находящейся на этом кладбище. Их вынесла дакиня Кармипдрапк и по очереди даровала восьми махасидхам. Тексты находились в ларцах, сделанных из различных материалов. Восемь йогинов практиковали эти садханы в восьми ближайших пещерах и обрели сидхи, знаки удачной практики. После этого Спадмасамхава собрал вместе эти садханы, систематизировал и объединил в единую систему тантрической практики. Именно в эту объединенную мандалу восьми хирург Падмасамбхава посвятил своих главных учеников в пещере Чимпу, которая находится неподалеку от монастыря Самьи. Однако, согласно нигмапинским авторитетам, Падмасамбхава давал некоторым из своих учеников наставление под Дзогчену в контексте тантр Махайоги, то есть в качестве пути преображения. В системе Падмасамбхавы кульминация или окончательная стадия тантрической трансформации называется не Махамудрой, как в Анутара-тантре школ новых переводов, а Дзогченом. Это великое совершенство или великое завершение, которое находится за пределами процесса порождения и процесса завершения. Более того, Падмасамбхава учил не постепенному методу трансформации, который обычно называют ану-йогой. Так что мы можем сказать, что Падмасамбхава учил тантре, но это была тантра в стиле практик ану-йоги. Обычно для практики маха-йоги требуется сложный постепенный процесс трансформации. Так обстоит дело с анутара-тантрами школ Сармапы. Неясно, отделял ли Падмасамбхава ану-йогу от маха-йоги, как это стали делать в более поздний период. Похоже, что во времена Падмасамбхавы и Вайрачаны основной текст цикла ану-йоги еще не был переведен на тибетский язык. Чань-буддизм. Джузеппе Туччи признает, что первоначальный источник Дзогчена – это традиция индийских махасидхов, так называемая сахаджа-яна. Хотя этот термин появился уже в позднее время и не встречается в традиционных санскритских и тибетских текстах. Однако Туччи считает, что на Дзогчен сильно повлиял китайский чань-буддизм. Как и в Дзогчене, в чань-буддизме говорится о непостепенном пути и о внезапном или мгновенном просветлении. По-японски переживание просветления называется сатори, а по-китайски – ву, что перевод санскритского глагола «ей будхьяти» – «пробуждаться». Туччи указывает, что и в нигмапинской традиции считается, что Вайрачана – действительно учился у Хвашанга, ведущего китайского мастера Чань, жившего в Тибете. И в самом деле нигмапинцы, в том числе и сам Лонгчинпа, это единственные тибетцы, положительно отзывавшиеся о Хнащанге. Остальные же в основном очерняли его, а в танцах тибетских лам ему даже отводится роль клоуна, который имитирует действия лам, но делает все неправильно. Даже многие и гораздо более образованные тибетские ученые, такие как Сакья Пандита, 1181-1251 года жизни, обвиняли Дзогчен в том, что он является китайской доктриной, заимствованной из Чан. Однажды в ответ на яростную полемику против учений, касающихся доктрины Махамудры, кульминации тантрического пути трансформации, Сакья-пандита принялся защищать то, что он считал ортодоксальным буддизмом. Он сходу отверг идею о внезапном просветлении и подробно рассмотрел все, относящееся к этому вопросу, в своей большой критической работе. Гампопа, 1079-1153 года жизни, первоначально был монахом школы Кадампа, а затем стал основным учеником знаменитого йогина и горного отшельника Миларепы, 1040-1123 года жизни, и получил от него учение «Шесть йог Наропы» и «Махамудру». Эти учения относятся к стадии завершения, второй стадии тантрической трансформации. Гампопа соединил традиционный монастырский уклад Кадампы с тантрическими учениями, полученными от Миларепы, и основал новую традицию и отдельную школу Кагьюпа. В своей написанной работе он рассуждает о природе мгновенного или внезапного просветления. Гампопа утверждает, что такое внезапное просветление еще не является подлинным состоянием Будды, но потенциально это состояние Будды присутствует в каждом существе, хотя в данный момент ему мешает проявиться физическое тело, являющееся плодом прошлой кармы. Однако после смерти, в период Барда, состояние Будды полностью реализуется и мгновенно проявляется. В тексте также упоминаются четыре стадии практики Махамудры. Их описание очень похоже на четыре стадии практики Дзогчен в учениях Семди. Гампопа называет Дзогчен аналогом Махамудры, так как то и другое представляет собой стадию завершения. В некоторых местах он отождествляет Махамудру с Дзогченом. Он называет Махамудру всепроникающим незагрязненным великим символом. Однако, отвечая на вопросы Дусума Кхьенпы, он пытается отойти от наиболее категоричных доктрин Дзогчена о внезапном просветлении. Гампопа выделяет два типа практикующих – идущие постепенным и непостепенным путем. Далее он говорит, что практиковать второй метод невероятно трудно и скромно называет себя практикующим постепенный путь. Судя по тому, как Гампопа излагает Упадешу Махамудры, он действительно был хорошо знаком с текстами раздела Дзогчен Семди. Но нет никаких исторических свидетельств, позволяющих утверждать, что и Дзогчен, и Махамудра Гампопа были заимствованы из китайского чань-буддизма. Непонятно, что именно с точки зрения тибетцев является большим оскорблением. Утверждение, что Дзогчен – это ересь, пришедшая из индуистской веданты, или утверждение, что это ересь, пришедшая из китайского чань-буддизма. С XI столетия тибетские ученые стали развенчивать доктрины школы чань, заявляя, что это ложное учение. Все тибетские историки времен позднего Средневековья пишут о том, как тибетский царь Трисонг Дзен устроил диспут между представителем индийской школы Мадхьямика Камалашилой, главным учеником Шантаракшиты, первого настоятеля монастыря Самьи, и представителем китайского направления чаньским мастером Хвашангом Махаяны. Публичный диспут должен был доказать, какая доктрина Мадхьямика или Чань является истинной и наилучшей. Все тибетские историки сходятся на том, что на этом диспуте Хвашанг потерпел полное поражение, и в результате царь изгнал Хвашанга и его китайских сподвижников из Тибетского царства. Однако китайцы организовали убийство победителя Камалашилы, чтобы отомстить за свое поражение. Получается отличная мелодрама, но так ли было на самом деле? После того, как в нашем веке была открыта библиотека Тунхуанга, наш взгляд на этот диспут радикально изменился, поскольку там был обнаружен ряд китайских и тибетских текстов, отображающих китайскую сторону этого знаменитого диспута. Эти тексты перевел и изучил Пол Демивилл. И создается впечатление, что многие современные западные читатели отдают предпочтение аргументам Хвашанга, а не позиции Камалашилы. Доктрины, использовавшиеся в предполагаемом диспуте между индийской Мадхьямикой и китайским чань-буддизмом, очень сильно заинтересовали западных ученых. Однако теперь кажется крайне сомнительным, что этот диспут действительно состоялся. Вероятнее всего, Камалашила и Хвашанг никогда не дискутировали непосредственно друг с другом лицом к лицу. Скорее всего, царь Трисонка Децен, который был свободомыслящим и образованным человеком, написал письма различным мастерам с просьбой изложить их воззрение о дхарме. Судя по находкам в Тунхуанге, царь был вполне удовлетворен ответами Хвашанга. Изгнание же чаньцев из Тибета, скорее всего, было связано с политикой, а не с доктриной. Либо двор боялся китайского политического влияния, либо некая прокитайская партия царских министров потерпела поражение. Начиная с XI века и до наших дней, тибетские ламы весьма негативно относились к чань-буддизму. Исключением из этого правила являются лишь некоторые нигмапинцы, например, Лонгчинпа и Оргин Лингпа. Тибетские ламы довольствуются своими, пришедшими из Индии, традициями и считают их единственно подлинным собранием учений Будды. Они абсолютно не интересовались тем, как развивался буддизм, в том числе и чань, в Китае после VIII века, и почти не контактировали с китайскими учителями чань и японскими учителями дзен. Так обстояло дело до недавних пор. Примечательным исключением был Чогьем Трунгпа Ринпочи, 1939-1987 года жизни, который, проживая в Соединенных Штатах, тесно общался с проживающим в Калифорнии замечательным мастером дзен, покойным Судзуки Роши. Такое равнодушие, если не презрение, по большей части является результатом того, что тибетцы считают свою культуру выше всех остальных. Все свои знания о чань-буддизме тибетские ламы-ученые черпали лишь из работы Нупчин Сангье Еши, IX век нашей эры, а там говорится о северном чань, который преобладал в Центральной Азии лишь в VIII и IX веках. Именно этим обусловлены ответы различных современных тибетских мастеров дзогчен на вопросы о том, каково различие между дзогченом и чань или дзен. Дуджом Ринпочи ответил, что разница состоит в том, что чань делает акцент на непостепенной реализации пустоты, в то время как дзогчен и махамудра делают ударение на пустоте и на светоносной ясности. На деле же, в состоянии созерцания, пустота и ясность неразделимы. В школе чань про это ничего не говорится, поскольку это учение исторически возникло в контексте системы сутры, кульминацией которой является реализация шуньяты, состояния пустоты. С другой стороны, дзогчен возник в контексте системы тантры, которая работает не только с чистой потенциальностью или пустотой, но и с проявленностью или светоносной ясностью, трансформируя энергию. В практике чань и дзен почти не используются визуализации, трансформация энергии и световые явления. Кроме того, в Японии существуют различные школы буддистских учений, пришедших непосредственно из Китая, и их доктрины, практики и линии передачи очень сильно отличаются друг от друга. Когда посещаешь в Нара и Кьёто храмы, принадлежащие к различным школам, создается впечатление, что идешь по музею буддистских движений прошлого. Однако в Китае ситуация была несколько иной. После падения династии Тан, под напором даосов и некоторых конфуцианцев, государство начало гонение на буддистскую монастырскую систему. Буддистские монастыри были закрыты, так как считались убежищем бездельников, паразитирующих на обществе. И единственным исключением стали монастыри, принадлежащие к школе чань, поскольку чаньские монахи работали на полях и занимались различными искусствами и ремеслами. Следовательно, все китайские буддисты стали чань-буддистами, хотя этот чань вобрал в себя многое из других буддистских движений и школ и потому стал эклектическим и всеобъемлющим, в отличие от японского дзен-буддизма. В чаньском храме гораздо чаще можно увидеть, что практикующие монахи и миряне читают мантры и занимаются практикой чистой земли, а не делают, собственно, сидячую чаньскую медитацию. Следовательно, настоящий диалог между практиками дзогчен и практиками чань еще даже не начинался. Это дело будущего, и было бы очень хорошо, если бы он все-таки состоялся. Из книги Нупчена Сангье Еши ясно, по крайней мере, то, что в IX веке тибетские ламы ясно различали воззрение дзогчен от воззрения чань. В этом тексте Нупчен выделяет четыре вида учений Будды. Первая, глава 4. В ней рассматривается постепенный путь Махаяны, система сутры, в особенности Мадхьямика Ягачара Шантаракшиты. Эта система описана в работе ученика Шантаракшиты Камалашилы. Второе, глава 5. В этой главе рассматривается непостепенный путь. Сутры, изложенные Хвашангом Махаяной и другими. Эти учителя известны как чаньские мастера. Третья, глава 6. В этой главе рассматривается система тантры Махаёги, которую позже начнут отождествлять со школой Нингму. Четвертая, глава 7. В этой главе подробно рассматривается, собственно, система дзогчен. Многие ученые пытались выяснить, не является ли чань источником учения дзогчен или не оказал ли чань на него сильного влияния. Однако утверждение, которое сделал Туччи, часто необдуманно повторяют другие западные ученые. Хотя Туччи утверждает, что чаньские элементы можно найти в дзогчене, он не приводит никаких доказательств того, что непосредственный метод дзогчена заимствован из чань. Мы должны также учитывать индотибетский контекст истоков дзогчена и не забывать о том, что в 8 и 9 веках в Тибете чань был отдельным и независимым движением.